происходит реализация того факта, что ты не личность. Личностная сущность и просветление несовместимы. Нисаргадатта Махарадж. Каждый новый визит в Бомбей оставляет чувство, что на этом все кончено. Нет смысла и необходимости возвращаться. Мне не нравится путешествовать. Не нравится Индия. Не нравится Бомбей. Все это не нужно и напряженно, а состояние здоровья этого тела во время каждой поездки дает сбой. И ради чего? И тем не менее, всякий раз по прошествии нескольких месяцев я снова в пути. Что я знаю? Вероятно, нужно завершить начатое. Я не делаю секрета из того, что во время моего последнего визита между нами произошло нечто вроде публичной ссоры. На тот момент он уже безоговорочно учит, что каждый человек существует не иначе, как отдельная индивидуальная сущность, дуализм в чистом виде. И отмечает все свидетельства исчезновения всякой индивидуальности с отдельной сущностью как ошибочные и сбивающие с толку. Попытки возразить ему, что это противоречит всем учителям и мастерам вечной мудрости, включая прежде всего его собственного учителя, он обрывает криком. Все были неправы, у них не было способности адекватно объяснять, а все, что они говорили, только запутывает. Это можно интерпретировать по-разному, и каждый вечер в комнате отеля все это взвешивается по новой. Я полностью отдаю себе отчет в архетипе ученика, который любит своего учителя до тех пор, пока не достигает определенного уровня понимания. Затем, если учитель не соглашается с ним или пытается его обуздать, ученик говорит, что учитель утратил свою силу и уходит. Я также в курсе того архетипа, когда учитель создает подобную ситуацию намеренно, чтобы вытолкнуть ученика из гнезда. Но ни то, ни другое здесь неприложимо. Таких отношений между Рамешем и Дэвидом просто никогда не существовало. И прообраз безумной мудрости здесь тоже не подходит. Рамеш играл раньше в эту игру. В его глазах при этом всегда блестел огонек, дававший понять, если ты был способен расшифровать его, что он что-то затевает. Но всякий раз, когда шутка заходила слишком далеко, и он добивался своего, все возвращалось на круги своя. Однако ничего подобного не происходит теперь. При всех раскладах Рамеш предельно серьезен, что само по себе необычно и вызывает беспокойство. Да, все это лишь концепции, и все учения только указатели, и сами по себе не истина. Потому-то учителя используют прием отрицания, говоря о том, чем осознанность не является. Отречение Рамеша от этих учителей и его агрессивное отстаивание идеи твоего существования в качестве индивидуальной личности, отдельной сущности, вряд ли можно назвать ходом от противного. В итоге я могу только повторить ему все то, о чем было сказано здесь раньше. Что нет ничего, кроме присутствия, кое есть все, изливающееся через все эти кажущиеся формы. Я также говорю ему, что какую бы цель он ни преследовал этим своим учением, я знаю, что он говорит ерунду, и предполагаю, что он тоже об этом знает. В конце концов, разобравшись и уверившись в полной внутренней ясности, остается только улыбаться и покачать головой по поводу всех этих разыгрываемых трюков, путаницы и явных странностей, с какими эта тотальность развертывается в сознании. Когда дни той последней поездки подходят к концу, начинает переполнять грусть и безмерная любовь к тому выражению и к той форме, через которые присутствие воспринимается как Рамеш. В отношениях с любым другом или учителем, к которому испытываешь любовь и уважение, всегда может наступить момент, когда становится понятным, что что-то необратимо меняется. Понятным, что незаметным и необъяснимым образом организм, тело, ум своего рода уменьшился в размерах, в кавычках. Может даже показаться, что произошло не только внешнее изменение, коснувшееся разговоров и учения, что внимание более не обращено на одну точку, что больше нет чувства тотального присутствия. Споры превращаются в явную борьбу за отстаивание того, что не требует никакого отстаивания, вместо пребывания в этом. Иногда это может быть едва заметным, и если по тем или иным причинам такого рода вещи предпочтительнее не замечать, то на них можно легко закрыть глаза. Но иногда это более вопиюще, и тогда это невозможно списать на что-то еще или попросту не заметить. От менее значительных учителей, вдруг начинающих вести себя странно, вполне можно ожидать аргументов, вызывающих недоумение и противоречащих самим себе, агрессивных, резких, вульгарных выпадов и оборонительного, принимающего все более эксцентричные формы поведения.